житие святого благоверного князя Всеволода Гавриила Псковского. Память 22 апреля, 5 мая. Святой благоверный князь Всеволод в крещении Гавриил Псковский, внук Владимира Мономаха, родился в 1092 году и почти всю жизнь прожил в Новгороде, где в 1088-1093 и 1095-1117 княжил его отец, святой благоверный князь Мстислав Феодор Великий. Представление 15 апреля 1132 года. В 1117 году, когда великий князь Владимир Мономах дал в удел Мстиславу Белгород Киевский, фактически сделав его своим соправителем, молодой Всеволод остался наместником отца на новгородском княжении. Благоверный князь Всеволод отличался благочестием и любовью к Святой Церкви. Много доброго сделал святой князь Всеволод для Новгорода. Со святителем Нифонтом, архиепископом новгородским, память 8 апреля, он воздвиг множество храмов, среди которых собор великомученика Георгия в Юрьевском монастыре и храм святого Иоанна Предтечи на Опоках, построенный в честь ангела его сына-первенца Иоанна, умершего во младенчестве. Представление 1128. В уставе князь даровал льготные грамоты собору Святой Софии и другим церквям. В страшный голод, спасая людей от гибели, он истратил всю казну. Князь Всеволод был доблестным воином, победоносно ходил на Ямь в 1123 году и на Чудь, но никогда не брался за меч ради корысти и власти. В 1132 году, по смерти святого великого князя Мстислава, киевский князь Ярополк Владимирович, дядя Всеволода, следуя завещанию брата, перевел Всеволода в Переяслав Южный, считавшийся старшим после Киева городом. Но младшие сыновья Мономаха, Юрий Долгорукий и Андрей Добрый, опасаясь, что Ярополк сделает Всеволода своим наследником, выступили против племянника. Не желая междоусобиц, святой князь вернулся в Новгород, но его приняли с неудовольствием. Новгородцы считали, что князь был вскормлен ими и не должен был уходить от них. Ходил Всеволод в Русь, в Переяслав, отметил новгородский летописец, а целовал крест новгородцам, сказав: «Хочу у вас умереть». Стремясь восстановить добрые отношения с новгородцами, князь в 1133 году предпринял новый победоносный поход на Чудь и присоединил к новгородским владениям Юрьев. Но тяжелый зимний поход 1135-1136 годов на Суздаль окончился неудачей. Своевольные новгородцы не вразумились Божьим наказанием и не могли простить поражение своему князю. Вече решила призвать князя из враждебного Мономаховичам рода Ольговичей, а святого Всеволода осудила на изгнание. Изгнание потерпел Еси от своих. Поется в тропаре святому. Полтора месяца князя с семьей, как преступника, держали под стражей на архиерейском дворе. А когда прибыл князь Святослав Ольгович, пустивший из города, Всеволод вновь ушел в Киев, и дядя Ярополк дал ему в держание Вышгородскую волость под Киевом, где в X веке, в годы правления своего сына Святослава, жила святая равноапостольная великая княгиня российская Ольга, память 11-24 июля. Ольга, градов Киева и Пскова изрядная доброта, защитила своего неправедно обиженного потомка. В следующем 1137 году жители Пскова, помнившие походы новгородско-псковского войска под водительством князя, призвали его на псковское княжение, на родину равноапостольной Ольги. Это был первый псковский князь, избранный по воле самих псковичей. Славным деянием святого благоверного князя Всеволода Гавриила во Пскове была постройка первого каменного храма во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного времен равноапостольной Ольги. На иконах святого часто пишут держащим в руке храм, об одном верху Святая Троица. только год прокняжил во Пскове святой Всеволод. 11 февраля 1138 года он скончался, прожив 46 лет. Весь Псков собрался на погребение любимого князя. Не было слышно церковного пения, от народного плача. Новгородцы, опомнившись, прислали протопопа из Софийского собора, чтобы взять в Новгород его святое тело. Но князь отвратился от Новгорода, и рака не двинулась с места. Горько плакали новгородцы, раскаиваясь в неблагодарности, и молили даровать им хоть малую частицу святого праха на утверждение граду. По их молитвам отпал ноготь от руки святого. Псковичи положили святого Всеволода в храме святого великомученика Димитрия. Рядом с гробом поставили боевое оружие князя, щит и меч, имевший форму креста с надписью по латыни: «Чести моей никому не отдам». 27 ноября 1192 года обретены мощи святого князя Всеволода и перенесены в Троицкий собор, в котором был освящен в честь его предел. 22 апреля 1834 года, в первый день Пасхи, святые нетленные мощи благоверного князя Всеволода вместе с прежней дубовой гробницей были положены в новую серебряную и перенесены из правого предела в главный собор. Никогда не нарушалась глубокая духовная связь города святой равноапостольной Ольги со святым князем. Он навсегда остался псковским чудотворцем. При осаде Пскова Стефаном Баторием в 1581 году, когда уже была разрушена крепостная стена и поляки были готовы ворваться в город, из Троицкого собора с крестным ходом принесли на место сражения святые мощи князя Всеволода, и враг отступил. При явлении чудотворной псковско-печерской иконы, память 1-14 октября, святой благоверный князь Всеволод Гавриил был среди небесных защитников Пскова. Житие святого князя Всеволода Гавриила написано в 1550-1552 годах пресвитером Василием в иночестве Варлаамом. В иконописном подлиннике о святом сказано: «Рус, волосы с ушей повились, борода, что Василия Великого, пошире и подоле, шуба черчата, испод лазарь, на главе шапка княжеская, в руке церковь, празелень с белилом, об одном верху святая Троица».